«Все-все, можешь не продолжать», — она помахала перед собой ладонью. «Моя прелестная голова не создана для того, чтобы вмещать внутри сложные мысли. В любом случае», — девушка посерьезнела, — «ты точно не собираешься больше ничего творить?» Повернувшись к ней, поправил ее чуть смявшийся воротник платья, заставив демоницу замереть, и затем мягко улыбнулся. «Только разберусь с тем, кто стоит за Валией, все, с моей стороны никаких лишних телодвижений». Владыка Ада поймала мою ладонь, крепко сжав. «Иссе, ты действительно рискуешь привлечь к себе слишком много внимания», во взгляде старшей сестры промелькнуло искреннее беспокойство. «Сера, я не стал вырываться из схватки. Все будет в порядке, пока они не начнут думать о том, чтобы как-нибудь навредить мне или моим близким». «Лишь думать», — вскинула бровь девушка. «Да, моя улыбка оставалась такой же доброжелательной. Я правда не люблю, фигурально говоря, отрывать задницу от дивана. Но если вынудит, твоей упертости хватит, чтобы сжить их всех со свету», — закончила за меня собеседница, под конец издав тяжелый вздох. «И с кем я связалась?» — усмехнулся и, наклонившись, поцеловал тыльную сторону ее ладони. «С обычным парнем по имени Иссей Хёда», — подмигнул. «Конечно, конечно», — фыркнув, Серафал с легкой нерешительностью высвободила руку. «Как бы то ни было, если найдешь истинного виновника всех этих событий раньше нас, сообщи мне, прежде чем действовать. И не смотри так», — владыка Ада элегантно заправила прядь волос за ухо и, пройдя мимо меня, остановилась у выхода из зала телепортаций. «Надо же подумать, каким именно образом уменьшить возможный ущерб. Значит, будешь мне помогать?» — уточнил с ухмылкой. «Не строй из себя идиота, Иссе», — не поворачиваясь ко мне, старшая сестра вышла в коридор, откуда закончила фразу. «Лучше я буду твоим союзником, чем врагом. И все-таки Серафал Левиафан, странная, у меня не выходит полностью прочитать ее личность. Было бы удивительно, получись у тебя это. Однако я доволен тем, как прошел наш разговор. Вроде у меня получилось обозначить свою позицию в этом мире. Да, сейчас о ней известно только одной владыке Ада, но большего на текущий момент не требуется. Хотя я искренне надеюсь, что мне не придется в будущем вставать на броневик и прятать руку в пиджак, чтобы грозно сообщить всем живым и мертвым о своем желании спокойно пожить лет 200-300. Об этом можно будет говорить лишь после того, как мы разберемся с тем, кто руководил Вали. Твоя правда, друг. Жаль, конечно, что ничего толком не удалось узнать из памяти бывшего носителя Альбиона. Приношу свои извинения, носитель. Не нужно, Серва. Ты меня предупреждал, что реквием не до конца закончен, вследствие чего возможны непредвиденные эффекты. Временная потеря всех магических каналов правой руки, на восстановление которых ушло несколько дней, и полная деформация сознания потомка Люцифера, небольшая плата за предоставленную силу. В следующий раз подобного не повторится. Верю. Ориентируясь на маячок, установленный на Акина, я спокойно шел по пустым коридорам замка, служащего одной из резиденций местного сатаны. Попасться кому-то на глаза я не боялся, Серафал заранее предупредила, что вернется с компанией. Не знаю, как ей удалось уговорить Сазикса и потребовалось ли вообще уговаривать. Есть у меня такое чувство, что старший брат Риаступа избежал лишней головной боли, без лишних вопросов согласившись с Левиафан. Впрочем, дойти до Химеджимы мне было не суждено. В одном из коридоров, ведущих к выходу на задний двор замка, где и находилась моя девушка, я столкнулся с Мираной. Женщина в знакомом монашеском одеянии сидела на длинном каменном подоконнике, подогнув под себя одну ногу и задумчиво смотря вдаль. «Привет, Иссей», не поворачиваясь, она поприветствовала меня на русском. «Решил навестить свою пассию, что-то вроде того», подойдя ближе, прислонился плечом к стене, решив посмотреть на то, что привлекло внимание игумени, и немного удивился, поняв, что за окном нет ничего необычного, только густой зеленый хвойный лес, за которым возвышались пики горных хребтов. «Хорошее дело», — чуть качнула головой Шатрова, «возможно, видя в этом пейзаже нечто другое, мне недоступное. Химеджима по тебе скучает. Вы с ней разговаривали, было дело», — перекинулись парой фраз. «Она, хорошая девушка с добрым сердцем», однако, монахиня грустно улыбнулась, «старается уместить в нем слишком много. Я прекрасно понял, о чем идет речь», и криво усмехнулся. «Кто знает, вдруг у нее получится все сбалансировать», невольно засмотрелся на то, как лучи багрового света проходят сквозь серебристые волосы Мираны, окрашивая их в причудливый свет. «У нее, возможно, Не стала спорить женщина и, тихо вздохнув, наконец-то повернулась ко мне. Но что насчет тех, кому придется тесниться в одной маленькой узкой комнате? Посмотрев в ее светлые, почти бесцветные глаза, мне оставалось только пожать плечами. У меня нет ответа, честно признался. Может быть, подскажешь? Прости, тут придется самому решать, слабо улыбнулась служительница церкви. В любом случае, я рада, что встретила тебя, так как меня кое-что интересует. Есть то, чего она не знает. Забавно. Слушаю. Геракл ведь мертв, несмотря на характер вопроса. Мирана задала его с настолько спокойным выражением лица, словно спрашивала о чем-то незначительном. Наверное, мне стоило бы напрячься, откуда она узнала о моем участии. Но я догадывался, какой ответ получу. Да, Шатрова издала короткий смешок. Понятно, женщина вновь обратила свой взгляд на пейзаж за окном. Он мучился перед смертью, честно, не задумывался о том, что испытал бывший герой, попав под действие моего навыка. Думаю, приятного там было мало, особенно учитывая тот факт, что его тело разорвало на мелкие ошметки. Услышав это, Мирана провела языком по нижней губе и затем, с неожиданной ухмылкой, протянула: «Собаки, собачья смерть», в ее голосе промелькнули нехарактерные жесткие нотки. Кажется, между ними явно что-то было. Личные счеты, я не надеялся, что она ответит, уточняя больше из праздного любопытства. Они самые, игуменья откинулась назад, упираясь спиной в каменный проем окна. Взгляд монахини был все так же прикован к лесу и горным хребтам. Когда-то из-за его действий я потеряла самого близкого для себя человека. Женщина провела рукой по шее, где, подцепив пальцами цепочку, выудила наружу небольшой серебряный крест. Посмотрев на него, Шатрова грустно улыбнулась. «Сегодня ровно 15 лет с того момента, как моя младшая сестра ушла из этой жизни. Теперь стали понятны причины меланхоличного состояния Мираны. Поэтому, убрав крестик обратно, Шатрова скосила на меня взгляд. Спасибо за приятные известия». Я молча кивнул. «Конечно, тот факт, что испытываю злорадство, узнав о смерти Алекса, явно не зачтется мне на страшном суде, но ничего не могу с собой поделать». Игуменья спрыгнула с подоконника и повела плечами из стороны в сторону. «Алекса», невольно вскинул бровь. Монахиня хмыкнула. Гераклом стал после, отказавшись от своего имени и прошлого. Она ненадолго умолкла и затем горько добавила: «В этом плане мы похожи. Только он искал забвение в ярости и насилии, а я выбрала иной путь, который мне хоть и не был предначертан, но все-таки помог привнести в душу покой». Постояв в тишине около минуты, монахиня неожиданно хлопнула в ладони. «Так, погрустили и хватит. Ты лучше мне скажи, сильно спешишь к своей суженой или найдется часик-другой?» Несмотря на улыбку, в ее глазах продолжала мерцать застарелая тоска. «Думаю, моя сестра была бы рада, вспомни о ней кто-то, кроме меня. Для меня это будет честью, как будто я способен сказать «нет» в такой ситуации. Тогда пошли ко мне, здесь недалеко». Она не стала ничего добавлять, но я почувствовал исходящую от нее немую благодарность. Пока шли по коридору, направляясь в ее комнату, я не мог отделаться от неприятного чувства, возникшего в груди, стоило только представить себя на месте Шатровой. И именно поэтому, когда мы подошли к нужной двери, я не удержался от вопроса, пускай он и мог показаться грубым. «Мирана, скажи, как ты смогла жить в мире, где до сих пор дышит убийца твоей сестры?» Игуменья, почти повернув дверную ручку, остановилась, и я уже подумал, что совершил серьезную ошибку, но женщина, выйдя из своеобразного транса, издала смешок. «Почему смогла?» Она повернулась ко мне. «Мне и дальше придется это делать, ведь Алекс был лишь причиной смерти, но не убийцей». В ее взгляде промелькнуло настолько темное и мрачное чувство, что я впервые за долгие годы первым опустил глаза, разрывая зрительный контакт, давая себе зарок больше не поднимать эту тему. Иногда лучше не пытаться заглянуть в чужой шкаф со скелетами внутри. Глава 58. До своей второй половинки я смог добраться лишь ближе к ночи. К счастью, долго искать не пришлось, да и она, видимо, была уже в курсе моего прибытия. «Ты ведь нигде не поранился?» — тихо поинтересовалась Акина, проводя пальцем по моему торсу, рисуя на оголенной коже невидимые линии, когда мы, наконец, закончили праздновать долгожданную встречу, удобно устроившись в кровати. Поймал ее ладони, притянув к себе, оставил невесомый поцелуй на костяшках, смотря девушке в глаза. «Милая, разве я похож на того, к кто может пострадать от подобной мелочи?» Спросил в ответ, насмешливо вскинув бровь. «Конечно, рассказывать о последствиях применения сырой версии реквиема я не собирался. Единоразовый случай, который не стоит упоминания». Химеджима попыталась найти в моем взгляде хоть что-то отдаленно напоминающее ложь или попытку утаить информацию. Однако, судя по всему, убедившись в обратном, едва слышно рассмеялась. «Только ты способен посчитать битву с потомком Люцифера незначительной мелочью», продолжая улыбаться, она покачала головой. «Потому что у меня для самоуверенности имеются веские причины», подмигнул и резко притянул к себе брюнетку, заставляя буквально улечься на меня, уткнувшись лицом в грудь. Испугалась, вместе с вопросом, я провел ладонью по темным шелковистым волосам. Демоница, ненадолго затихнув, чуть кивнула головой. «Поначалу я ничего не поняла, слишком внезапно все произошло, и в процессе также не успела толком оценить ситуацию, погрузившись в короткую, но битву. Целиком осознание пришло лишь в самом конце, когда все уже, по сути, закончилось, ее теплое дыхание приятно щекотало кожу. Прикрыл глаза и выдохнул через нос. «Прости, что позволил вообще этому случиться. Разве ты мог это предсказать?» Усмехнулась Химеджима и потерлась об меня носом. «Не нужно взваливать на свои плечи ответственность за все, что происходит в этом мире. Главное, что успел помешать случиться страшному». Мы полежали в тишине, окутанные теплом друг друга, несколько минут, пока Акина, привычно закинув на меня ногу, не спросила. «Ты ведь не планируешь останавливаться на Вали, верно?» Не стал скрывать своих мотивов. «Истинный виновник до сих пор жив и цел, что меня категорически не устраивает». «Понятно», — проронила демоница, закрывая веки. «Против», — провел большим пальцем по ее щеке. Девушка ненадолго задумалась. «Нет», — за коротким ответом сразу последовало объяснение. «Для меня главное, чтобы ты не подвергал себя лишней опасности. Хоть мы вместе и не самое долгое время, но я знаю, что ты бываешь невероятно упрямым в некоторых вопросах». Приподнявшись, Химеджима оседлала мои бедра и наклонилась, упираясь руками по обе стороны подушки, таким образом нависая надо мной. Ясно дело, что простынь, которой она до этого прикрывалась, полностью сползла, открывая взгляду весьма приятный вид. В любом случае, заметив мою реакцию, брюнетка довольно улыбнулась. «У меня есть еще один важный вопрос, ответ на который я хотела бы очень сильно узнать». «Так», — вскинул бровь, аккуратно убирая упавшие на лицо локоны. Акина опустила голову еще ниже и нежно проворковала. «Не расскажешь, что у тебя за отношения с Мираной?» Несмотря на ласковый тон голоса, ее взгляд таким не был. Протяжно хмыкнул и положил ладони на талию. Никакого волнения или напряжения не чувствовал. «Дружески, откровенно говоря, я был готов, что эта тема рано или поздно может всплыть наружу. В конце концов, будучи в отношениях, любой социальный контакт партнера с лицом противоположного пола может вызвать негативную реакцию, даже в самых сплоченных и крепких семьях. Тут самое важное – правильно разрулить ситуацию, не усугубив ее до полноценного конфликта. Правда, а со стороны кажется обратное», – прищурилась Химеджима. «Не слишком ли сильно вы сблизились в последнее время?» «Сильно», – спокойно согласился. «Как собеседник, она мне импонирует, но не больше», — уточнила демоница. «Я бы соврал, сказав, что вообще не вижу в ней привлекательных черт, и не дав информации осесть в ее голове», — продолжил. «Тем не менее, здесь скорее играет роль то, что эстетически на Шатрову приятно смотреть. Однако, если вести речь о любой форме вожделения, то, нет», — провел ладонями чуть выше, остановившись в паре сантиметров от ее груди. К сожалению, той же Серафал, упоминать владыку ада было немного рисково, но мне нужно было дать явный пример. Я способен контролировать позывы плоти и не заинтересован в сторонних сексуальных контактах. Акина чуть расслабилась. Только сексуальных. Она чуть прикусила губу, чувствуя прикосновение моих пальцев. О чем-то большем речи идти вообще не может, категорично заявил, поскольку это уже будет сродни предательству. А как я могу требовать верности у партнера, если сам не в силах ее соблюсти? Я, конечно, двуличен. Услышав это, Химеджима невольно фыркнула, уловив подтекст, но в некоторых вопросах принципиален до безобразия. Понятно, протянула брюнетка и затем хитро улыбнулась. Хорошо, один этап проверки ты прошел. Один, изобразил удивление. Ну, сейчас ведь везде требуют двухфакторной аутентификации, подмигнула Химеджима, заставив меня рассмеяться. Осталось подтвердить слова делом. Она одной рукой схватила мою ладонь и вдавила в свою грудь, чтобы, следом, наклониться еще ниже и прошептать на ухо короткую фразу, на что я молча водрузил вокруг комнаты шумоподавляющий барьер. «Пригодится. Что думаешь?» Отхлебнув из фляжки, поинтересовалась Мирана, устроившись на кресле. Рядом с ней на кушетке мирно посапывала Асию, которую игуменья заботливо накрыла пледом. Я почесал подбородок, задумчиво смотря на Азазеля. Мужчина лежал на кровати и внешне было похоже, будто он погрузился в сон. Однако поверить в это мешала слишком бледная кожа и настолько редкое дыхание, что казалось, будто падший ангел вовсе не дышит. «Сейчас посмотрим», — присел на табуретку подле коматозного тела, позволяя серво запустить сканирование. «Из чего ты взяла, что я смогу помочь? Чем-чем, а навыками целителя я точно не знаменит. Целители и не нужны», — вздохнула Шатрова, потирая лоб. «Тут столько светил медицины билось, но ни один не смог найти решение. Вдруг у тебя получится? Скорее всего, так оно и будет». Тем не менее, опрометчиво бить себя кулаком в грудь и кричать, что все мигом исправлю, не собирался. «Ничего не обещаю. Как бы то ни было, я был удивлен, когда, встретив утром монахиню, получил предложение посмотреть на состояние лидера Григори. И удивление было вызвано не наличием самой просьбы, а тем, насколько это удачно совпало с моим личным желанием обследовать больного. Интересно же, чем смогли так приголубить, раз он никак не может очнуться? К слову, друг мой, нашел что-нибудь? Достаточно интересная смесь скандинавской и демонической магии, которая усиливает природный яд, как понимаю, Фенрира. Также в конструкции присутствует элемент, отвечающий за подпитку встроенных заклинаний, и работает он от маны жертвы. Следовательно, чем сильнее цель, тем глубже проникает зараза. Заранее отвечаю, да, вылечить подобное мы способны без труда. Даже сейчас, верно, только одна из составляющих яда оказывает негативное влияние на сознание жертвы. Если не принять меры и насильно вывести тело из наркотической комы, возможны неприятные последствия на уровне частичной потери памяти, ухудшения умственных показателей или утраты речевого аппарата. Мысленно присвистнул. Не знаю, кто именно за всем этим стоит, но его возможности впечатляют. И вместе с этим оставляют закономерный вопрос. Если он с такой легкостью вывести из строя паразит Азазеля и одного из серафимов, то почему не сделал этого раньше? Мы ведь предполагаем, что весь сыр-бор развязался из-за попытки скандинавов войти в состав библейской фракции. Соответственно, этого можно было избежать, еще в зародыше задавив попытку объединения падших, ангелов и демонов. Странно, очень странно, что-нибудь обнаружил. Заметив выражение лица, Мирана скосила на меня взгляд, продолжая поглаживать спящую Асию по голове. Поднявшись на ноги, потянулся и, оглядевшись, наложил на комнату один из разработанных сервобарьеров, искажающих звук, что не укрылось от внимания игумени. Настолько, она хмыкнула и покачала головой. Почувствовала, уточнил, садясь на кресло напротив. Мимолетно, на уровне дуновения ветерка, женщина поправила на ученице одеяло и полностью переключила внимание на мою персону. «Ты действительно пугаешь», точнее, ее невероятная чуйка, и как с такими способностями она до сих пор не находится в высшем эшелоне. «Сочту за комплимент», — улыбнулась Шатрова, но почти тут же стала серьезной. «Иссей, без шуток, что ты нашел?» Закинул ногу на ногу, складывая руки на животе. «Избавиться от яда могу без проблем». Монахиня кивнула, словно иного ответа и не ожидала, но радоваться не спешила, наоборот, слегка нахмурилась. «Я слышу, но в твоем голосе». Приподнял уголки и в точности передал информацию, полученную от серва, касаемо потенциальных последствий раннего пробуждения. Мирана откинулась назад, задумчиво массируя скулы. «Сделать способен только ты», спустя пару минут размышлений, поинтересовалась она, поднимая на меня взгляд, кивнул. «Сомневаюсь, что в этой вселенной есть кто-то, готовый составить сервоконкуренции в тонких энергетических манипуляциях. Вселенной? Прости. Мультивселенная устроит», мой товарищ довольно усмехнулся. «Понятно», Шатрова постучала пальцами по подлокотнику. «Как это предоставить другим? Слишком много вопросов возникнет. Списать на божественное чудо», она насмешливо посмотрела на Азазеля, «точно не получится». «Не получится», согласился. «Ведь обычный никому неизвестный маг явно не в силах вылечить столь тяжелый недуг». Однако, не договорив, приподнял уголки. К чести игумени, она сразу поняла, к чему я веду, Иссей Хёда на это не способен», – пробормотала монахиня. «Но Соломон, вполне, именно», – одобрительно качнул головой. Женщина, оценивающая меня, оглядела и, фыркнув, наклонилась вперед, складывая руки перед собой. В таком случае, ее серебристые глаза хитро сверкнули. «Что ты предлагаешь сделать?» – отзеркалил ее жест. «Мне давно было интересно, как выглядит рай», – моя улыбка стала еще шире. «Как насчет небольшой экскурсии?» «Попасть в обители ангелов оказалось куда сложнее, чем в ад. Логично, если так подумать. Или, выражаясь более правильно и праведно, в соответствии со всеми православными канонами, никаких прямых телепортов или поездов с самолетами. Или тебя за ручку вверх возносит один из ангелов среднего звена, или через персональный артефакт, позволяющий оказаться в гостевой зоне». Мирана воспользовалась последним, рассчитанным лишь на одного конечного пользователя. Только вот мне и не требовалось идти вместе с ней, достаточно было узнать финальную точку координат. Местом, где я очутился, стала небольшая мраморная площадка, украшенная золотом. Вокруг ничего и никого не было, лишь густые молочные облака, впереди которых возвышались парящие в воздухе врата, и уже за ними виднелась огромная, уходящая ввысь лестница. Ну, для обычного человека, ворота. Для меня они были похожи на множество барьеров, толстыми слоями наложенных друг на друга. Всегда думал, что дорога в рай мне заказана, хмыкнул, транслируя реплику через канал телепатической связи. Но личные связи творят чудеса. Монахиня коротко усмехнулась и покачала головой. Даже поспорить сложно, раздался ее ответ в голове. Уверен, что тебя не обнаружат. Уверен. Сама ведь сказала, что по уровню чуйки тебя почти никто не переплюнет. Перед тем, как отправиться сюда, я предложил игумене углубить наши отношения, переведя их на новый уровень, а именно, в мысленное общение. Опыт для меня интересный, чем-то похож на то, как я разговариваю с серво, но без этого было бы сложновато, ибо я не собирался выходить из скрытности. Думаю, монахиня, вслух разговаривающая сама с собой, вызвала бы определенные вопросы. «Смотри мне», Мирана приложила небольшой серебряный крест к углублению в воротах. «И да, Иссей». С приятным звоном утренних колоколов створы приглашающе распахнулись, параллельно временно создавая проход в барьере, что окружал обитель ангелов. «Надеюсь, мне не придется жалеть о принятом решении, не знаю, как у собеседницы получилось мысленно передать всю глубину эмоций, однако меня немного пробрало от тона ее голоса, причем, в самом приятном смысле, и вот это вызывало легкие опасения. Я слишком ценю наше общение, чтобы так глупо его рушить», — отозвался, следуя за шатровой, начавшей подъем по лестнице, которая уходила ввысь, где-то вдалеке упираясь в очередной слой облаков. «Согласно анализу, данное пространство состоит из нескольких уровней. Чем выше, тем сильнее установленные барьеры. И сколько их? 7. Мы сейчас на первом. Второй и третий не слишком отличаются. Четвертый уже может вызвать сложности с проникновением у кого-то уровня владыки ада. Пятый потребует еще больших усилий. Шестой и седьмой, исходя из данных, заточены на существ божественного уровня, которых мы до сих пор не встречали. Для нас это будет проблемой, вплоть до пятого, нет. Шестой и седьмой, под вопросом. Нужно оказаться вплотную к барьерам, чтобы я мог полноценно изучить их структуру, выявив слабые места. Мирана, где сейчас находится Габриэль? По мере восхождения часть облаков рассеивалась, обнажая небольшие островки, висящие в воздухе, на которых стояли красивые белые дома. На пятых небесах, где за ней ведется постоянный присмотр, Шатрова выглядела так, словно прогулка по раю для нее настолько обыденное событие, что я вновь начал задумывать об ее истинном сане. Вдобавок редкие незнакомые ангелы, пролетавшие мимо, хоть и не здоровались с ней, но каждый не упускал возможности благочестиво опустить голову, будто приветствуя кого-то старшего по званию. Ну, не может обычная игуменья обладать подобными возможностями. Это просто невозможно. Сейчас мы на первых. Женщина продолжала идти в размеренном темпе. Дом младших ангелов и тех, кто собирается примкнуть к небесному воинству. Дальше будут вторые, место для медитации и приобщения к тайнам вселенной. Словно почувствовав, что я вскинул бровь, монахиня мысленно фыркнула. «Рассматривай, как огромную обсерваторию, из которой прекрасно виден космос. Сама я не понимаю прелести наблюдения за звездами, но кому-то нравится. Третьи небеса, колыбель душ, или, простыми словами, хранилище энергии и энергостанция. Четвертое, сад Эдема и древо мудрости. Сразу оговорюсь, мудростью от последнего не пахнет, да и из дерева там столько стены библиотеки. Богохульничаешь, ехидно поинтересовался. Скорее, даю наиболее объективную оценку. Вот как у нее получается без какой-либо мимики или жестов дотошно передать пожатие плечами. Пятые раньше принадлежали Азазелю и его пастве, но после их предательства почти полностью опустили. Осталась лишь горстка исследователей да пара центров реабилитации для пострадавших ангелов. В одном из них и находится Габриэль, Мирана хмыкнула. Шестые и седьмые отданы под Серафимов и небесную систему соответственно. Ту, что управляет раздачей священных механизмов. Именно. Прощальный подарок библейского бога, остановившись перед вторыми воротами, Шатрова повернулась. «Дальше иди сам, мне нужно будет кое-куда отлучиться», раз подвернулась такая возможность. «Ключ нужен», уже снял слепок заклинания прохода. «Смогу проникнуть без лишнего шума», пробормотал, понимая, что женщина каким-то образом прекрасно меня видит. «Я отказываюсь это комментировать, носитель». «Прекрасно, допуска хватит ровно до пятых небес, выше не лезь, там другая структура, заметит попытку, нам обоим прилетит». Вместе с этими словами она сошла с лестницы, буквально идя по воздуху. «Встретимся на месте». Понял, и уже вдогонку задал вопрос. «И что значит прощальный?» Игуменья ничего не ответила, ограничившись коротким мысленным смешком. Носитель, отмерев, помотал головой и посмотрел на лестницу, ведущую наверх. «Ладно, пойдем, посмотрим, что из себя представляют верхние уровни рая. Надеюсь, сад Эдема будет таким же прекрасным, как его описывают в Библии. Зачем вам? Надо же будет потом самой показать, что одной только преисподней сверхъестественный мир не ограничивается». Найти Габриэль не составило трудностей, так как, несмотря на обширные территории, представленные на пятых небесах, ее энергетический контур буквально сиял, затмевая остальных ангелов. Одна из серафим находилась в красивом белоснежном здании, состоящем из одного единственного этажа, вход в который охраняла парочка крылатых ангелов с нимбами на головах. Правда, хоть они по уровню и были близки к Риас или Соне, их навыков не хватило, чтобы меня обнаружить. Идя по длинному коридору, освещаемый через высокие красочные витражи с изображением библейских мотивов, я остановился перед входом в небольшую комнату. Забавная система защиты. Согласен. Протянул руку, касаясь тонкой мерцающей пленки барьера, служившей дверью. Тут тебе и сигнализация, и усиленная версия защитного купола, что сложно пробить грубой силой, распознавание личности, а также еще куча других функций. Тем не менее, в нем присутствует тот же элемент, который имелся во вратах между уровнями небес. Даже жаль, что взламывать не придется. Тебе бы только лишний раз доказать превосходство своего искусственного интеллекта. На это серво издал довольное гудение, не собираясь оспаривать мои слова. Хотя, тот факт, что именно мой товарищ смог обнаружить слабость в магических конструктах ангелов, вызывал вопросы. Точнее, я не сомневался, что он в силах обнаружить уязвимость. Проблема была в том, как именно она была обнаружена. Помассировав переносицу, отбросил пока ненужные размышления в сторону, проходя сквозь барьер и оказываясь в небольшой комнате. В ней не было окон. Единственным источником света являлось отверстие в потолке, откуда блестящим потоком падал свет, окутывающий своим сиянием постамент, на котором лежала прекрасная женщина. Подойдя ближе, я невольно залюбовался утонченными чертами ее спящего лица, обрамленного светлыми волосами. Длинные темные ресницы едва подрагивали, а пухловатые алые губы, изредка раскрывающиеся при дыхании, буквально приковывали к себе внимание. Захватывает дух, правда? Раздавшийся за спиной голос заставил вздрогнуть. Определенно, с трудом оторвавшись от разглядывания погруженной в кому серафим, обернулся. Не знал, что ты умеешь мгновенно перемещаться в пространстве. Мирана, выйдя из тени стены, ухмыльнулась. Серва, ты вправду ее не заметил, и когда она успела сюда прийти? Моя ошибка. Каким-то образом Шатрова смогла полностью скрыть свое присутствие, сделав свой энергетический контур сходным с барьером, окружающим помещение. Теперь знаешь, встав рядом со мной, игуменья мягко улыбнулась, смотря на Габриэль. Я приобрела множество специфических навыков, часть из которых, надеюсь, никогда больше не буду использовать. Она наклонилась и аккуратно провела пальцем по щеке высшего ангела. Из сей женщина продолжала неотрывно смотреть на спящую особу. Я правда не хочу к ним прибегать. Поэтому, служительница церкви прикрыла глаза и вздохнула. Молю, Габриэль не должна никоим образом пострадать, ни ментально, ни физически. Задумчиво взглянул на игуменью. Она тебе настолько дорога? Мирана издала короткий смешок и выпрямилась. Больше, чем ты можешь подумать, в серебристых глазах, направленных на меня, виднелась застарелая тоска, словно она говорила о ком-то настолько близком, что мысли не возникло узреть в ее словах нечто пошлое. Скорее, это походило на печаль ребенка, что стоит перед надгробием матери. В таком случае, приподнял уголки губ, сделаю все возможное и невозможное, дабы оправдать твое доверие. Главное, чтобы никто не помешал в процессе. Мирана хмыкнула. Забудь, в ее тоне промелькнули стальные нотки. Никто и шагу не посмеет ступить сюда. Накинув на себя личину Соломона, развеял скрытность и вновь приблизился к телу Габриэль. Положите ладонь на область возле сердца. Мне потребуется близкий тактильный контакт с основным источником яда. Молча выполнил требование серва. Приготовьтесь, это займет долгое время. Вместо ответа, прикрыл глаза, позволяя товарищу приступить к процессу лечения. Глава 59. Лечение Габриэль заняло порядка 30 минут, которые мы с Мираной провели в полной тишине. Монахиня все это время неподвижно стояла в проходе, прикрыв глаза, а я продолжал удерживать руку на массивной груди Серафимы. Не то чтобы это вызвало у меня приток нездоровых желаний. Готово. Услышав слова серва, наконец-то убрал ладони и отошел в сторону. Закончил. Шатрова, перестав подпирать стену, подошла ближе к постаменту, внешне невозмутимо смотря на архангела, хотя подсознательно я чувствовал исходящее от женщины беспокойство. Да, размял пальцы, очнется через пару минут. Я специально занял место за спиной священницы, посчитав, что для человека, проснувшегося от недолгой комы, будет куда приятнее и безопаснее сначала увидеть знакомое лицо, чем какого-то непонятного типа. Все прошло нормально, игуменья аккуратно поправила волосы Габриэль, дыхание которой успело выровняться, из-за чего она перестала походить на живой труп. Меня начинает оскорблять ее недоверие к моим вычислительным способностям. Вероятность того, что я ошибусь, составляла менее 1 миллиардной процента. Тем не менее, шанс на ошибку принципиально имелся. Вдобавок, не забывай, как бы разум ни старался, полностью перебороть эмоции ему не под силу. Проблемы людей, машины в этом плане куда лучше. Звучит так, словно собираешься устроить мировую революцию, поставив во главе особо продвинутые и в своем лице. Вы сами знаете, что подобный исход абсолютно невозможен. При таком повороте событий мне пришлось бы избавиться от вас, а это полностью противоречит уже имеющимся директивам. Никаких проблем не возникло, удовлетворил интерес ожидающий ответа церковницы. Ты же попросила все сделать в надлежащем виде. Только поэтому, усмехнулась Мирана. Да и, заметив немного удивленный взгляд монахини, пожал плечами. В случае того же Азазеля я бы не тратил столько времени и усилий. Зачем? Он мне никто, с близкими никак не связан. Шатрова покачала головой, однако не выглядела хоть сколько-то разочарованной. Скорее, слегка заинтригованной. Получается, если бы не я, то из Габриэль ты бы не возился. Получив утвердительный кивок, женщина хмыкнула. В таком случае, возникает вопрос, что же нас с тобой за отношения такие? Надеюсь, это риторический вопрос, вскинул бровь, не скрывая насмешки в голосе. Почему же? Поддержала мой настрой собеседница. Вдруг я успела настолько глубоко укорениться в твоем сердце, что стоит начинать беспокоиться о сохранении собственного целомудрия. Весьма деликатный способ узнать, не возникло ли у вас желания затащить ее в постель. Серва, по-твоему здесь есть необходимость в переводе? Нет, но я обязан был это отметить. По-моему, сделал вид, что не заметил, как Серафим успела прийти в сознание и теперь притворялась ветошью. Чем глубже становится отношение между людьми, тем меньше в них превалирует вопрос плотского наслаждения. Мирана подсокала языком. Как заговорил. Еще чуть-чуть и я бы поверила, что ты, интеллигент до мозга костей, после чего повернулась к лежащей на постаменту девушке. А вы долго собираетесь нас подслушивать, госпожа Габриэль? Заливистый звонкий смех эхом отразился от стен. Вечно ты портишь удовольствие. Архангел элегантно приняла сидячее положение, свесив ноги с постамента, и сладко потянулась. 12 белоснежных крыльев распахнулись за ее спиной, озаряя помещение мягким светом. А вы, так понимаю, тот, кому я обязана своим пробуждением. Девушка посмотрела на меня с нескрываемой добротой в глазах, будто мать, что смотрит на свое дитя. Благодарю от всего сердца. Фиксирую направленное воздействие положительного характера, целью которого является восполнение магических сил. И много восстановил, очень смешно, носитель. Как бы то ни было, весьма приятный жест с ее стороны. В данном случае все почести стоит отдать Миране, приподнял уголки губ, невольно сравнивая боевой потенциал одной из Серафим. Не знаю, насколько хороша она в бою, но ее запасы энергии вызывают уважение. Если не ошибаюсь, у Серафал немного поменьше будет. Вы ведь все сами прекрасно слышали. Бесспорно, взгляд Габриэль был настолько ясным и вместе с этим глубоким, что я почувствовал легкий дискомфорт. Однако, выражаясь земным языком, кому стоит быть благодарным? Терапевту, поставившему диагноз, или хирургу, что избавил от недуга? Элегантно спрыгнув на пол, белокурая красавица подошла ближе и аккуратно взяла за руку сначала меня, а затем Шатрову. Я считаю, что они оба заслуживают похвалы в равной мере, ибо именно вследствие их взаимодействия произошло чудо. Голос архангела, бархатный и обволакивающий, словно являлся олицетворением гармонии. Как у кого-то вообще рука поднялась ее атаковать? Габри, игуменья вздохнула, помассировав надбровные дуги. Сжалься. Еще немного и я растекусь по полу сладкой патокой. Владелица шести пар крыльев хихикнула. Ты всегда слабеешь в моем присутствии. Она повернулась к Миране. И, надеюсь, когда-нибудь моих способностей хватит для того, чтобы сломить каменную стену вокруг твоего сердца. Почему-то я нисколько не сомневался в том, что Серафима полностью в курсе всех проблем Шатровой. Думаю, столкнись я с Габриэль в прошлой жизни, то раскаялся бы во всех возможных и невозможных грехах лишь ради того, чтобы услышать слова прощения из ее уст. Пугающая особа, одним словом, настолько пугающая, что я на пару секунд забыл об истинной цели прибытия сюда. Мечтать не вредно, священница стойко выдержала атаку, видимо, уже выработав подобие иммунитета. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Архангел забавно наклонила голову и приложила пальчик к губам. Прекрасно. Прозвучало так, будто она сама не верила в то, что говорит. Лучше, чем было до того, как на меня напали. И кто это был? Выступил вперед, решив, все же, продавить свои личные интересы в первую очередь. Это, к моему удивлению, Серафим не спешила с ответом, вместо этого подняв голову к отверстию в потолке. Чувствую приближение мощной сигнатуры энергии. Значит, Михаил уже почувствовал твое пробуждение, хмыкнула Мирана, проследив за тем, куда смотрит ее подруга. До сих пор не могу точно уловить, какие между ними отношения. Иначе и быть не могло, как кто-то способен настолько светло улыбаться. Даже будучи запертой внутри собственного разума, я чувствовала, как он постоянно пытается дозваться до меня, ибо наша связь слишком сильна, моя дорогая сестра. Внутрь залы медленно спланировал светловолосый парень, внешне смахивающий на подростка и вполне им способный являться, не будь у него умудренного жизнью взгляда, коим он обвел всех присутствующих. Габриэль, опустившись на пол, Михаил в мгновение ока сблизился с Серафимой и аккуратно ее обнял. «Я рад, что ты, наконец, очнулась». В его изумрудных глазах плескалась радость вперемешку с облегчением. Блондин внимательно оглядел названную сестру с ног до головы, словно пытаясь убедиться, что с ней точно все в порядке, после чего уже обернулся ко мне. «Соломон, наверное, умение так благочестиво улыбаться имеется у местных обитателей с рождения, иначе это объяснить никак не могу. Спасибо за оказанную помощь». Глава фракции ангелов не выглядел хоть капельку удивленным, будто был прекрасно осведомлен о моем присутствии изначально. «Я сообщил об этом заранее», — ответила на незаданный вопрос Шатрова, встав ближе ко мне, и, нет, мысленная речь отключена. «Как поняла, сам прекрасно знаешь. Тогда какой смысл был скрываться?» — вскинул бровь. «Потому что о твоем участии было известно лишь мне», — отозвался Михаил, продолжая приобнимать Габриэль за плечо. «И так как наша любезная подруга подсказала, что ты не любишь привлекать к себе излишнее внимание», он прикрыл глаза, не договаривая фразу, поскольку в этом не было особого смысла. «И вправду, зачем трубить на каждом углу о моем прибытии на небеса, не то чтобы это являлось настолько знаменательным событием, когда можно ввести в курс дела наиболее влиятельных лиц. Впрочем, теперь я озадачен немного по другому поводу. Неужели вы настолько доверяете Миране, раз допустили, по сути, незнакомца к телу архангела?» Серафимы переглянулись и чуть ли не единовременно рассмеялись, причем искренне, без малейшего намека на насмешку. «Да», — глава местных ангелов ответил достаточно коротко и, судя по всему, не собирался раскрывать причины подобного отношения. Однако взгляд, который Габриэль направила на игуменью, и то, как священница едва заметно покачала головой, подсказал мне, что дело не в одном только человеколюбии. Шатрова полна секретов, определенно, только стоит ли пытаться вывести ее на чистую воду, как вы ранее отметили. Иногда можно оставить чужих скелетов в покое. Думаю, нам лучше переместиться в более подходящее место для дальнейшей беседы, произнес Михаил. Ведь ты, Соломон, не просто так вылечил мою сестру. Не верите в мою бескорыстность? Издал смешок, позволяя архангелу использовать заклинание перемещения, ибо в ином случае оно было бы автоматически рассеяно пассивной защитой. Телепортация оказалась мгновенной, без всяких спецэффектов. Сначала мы говорили посреди зала с постаментом, а в следующий момент оказались в небольшой комнате со столиком, вокруг которого стояло 4 кресла. Слишком много светлых оттенков. Райские условности, друг мой, райские условности. Человек всегда преследует какую-либо выгоду, ответил Серафим, жестом руки приглашая меня занять свободное место, ибо Мирана и Габриэль уже это сделали, не дожидаясь предложения. Разница в том, какой именно направленности, в целях собственного эгоизма или в попытках достичь всеобщего блага. Но и всеобщее благо имеет под собой эгоистичную основу, приподнял уголки, садясь рядом с Шатровой. Как известно, тот, кто хочет мира во всем мире, делает это, зачастую, лишь для того, чтобы жить в этом мире. В твоих словах есть доля истины, не стал отрицать Михаил. Тем не менее, чистота помыслов все равно будет играть весомую роль. Может быть, обойдемся без пространных диспутов этического характера, вмешалась игуменья, складывая руки на коленях. По крайней мере, сейчас, как-нибудь потом языками зацепитесь. Мысленно фыркнул от легкой двусмысленности ее высказывания. «Ты постоянно куда-то спешишь», — покачала головой Габриэль и, наклонившись, положила свою ладонь поверх ладони монахини. «Расслабься, дорогая, для всего есть свое время и место», — церковница вздохнула. «Именно по этой причине я и намекаю, что сначала стоит обсудить насущные темы, а уже потом уходить в дебри софистики». Тем не менее, от прикосновения подруги Мирана немного расслабилась, продолжив куда более миролюбивым тоном. «Не забывайте, что нас еще ждет лидер Григори, который до сих пор находится под воздействием яда. Днем больше, днем меньше. Велика ли разница в масштабах вселенной?» Полушутливо полусерьезно протянул, заработав косой взгляд от Шатровой. «Однако отрицать не буду, было бы неплохо получить, так сказать, оплату за лечение». Михаил понятливо улыбнулся. «И какая же цена?» Архангел буквально излучал непоколебимую ауру спокойствия. Я откинулся на спинку кресла, подавив желание закинуть ногу на ногу. Надо все-таки минимальные приличия соблюсти, тем более, в такой-то обстановке. Небольшая, всего 2 пункта. Информация о напавших, многозначительно посмотрел на Габриэль. И второй, сделав паузу, хмыкнул. А второй я бы озвучил по окончании беседы. И это будет даже не платой, а небольшим пожеланием во имя утоления интереса. Вы будете в полном праве отказать мне, проигнорировал вопросительно вздернутую бровь Мираны, с которой этот момент мы не обговаривали. В свою защиту, до прибытия сюда, его и не было. В таком случае, не вижу никаких проблем. Михаил повернул голову к названной сестре. Расскажи, пожалуйста, в деталях, кто именно стоит за атакой на тебя. На мгновение мне почудилось, будто в изумрудных глазах парня блеснула сталь. К счастью, даже у его всепрощения есть свои границы. Рассказ же Серафим был на удивление коротким. Во время посещения мира людей она столкнулась с Локи, одним из главных скандинавских богов и побратимом Одина. Изначально любитель проказ и шуток не показывал враждебности, наоборот, уверял в том, что ему нужна помощь, чтобы очистить свое славное имя, для чего ему и требовалась поддержка одного из архангелов. Он отвел ее в уединенное место, где, в общем-то, и показал свою истинную сущность, вонзив в серафимскую плоть свой кинжал, полный яда. «Только с тобой могло произойти что-то подобное», — вздохнула игуменья, приложив ладонь к лицу. «Сколько раз я предупреждала, что излишняя доверчивость приведет к беде, и ведь уверена, что произошедшее никак не повлияет на твои убеждения». Габриэль мягко улыбнулась. Мирана, взгляд ее лучистых глаз нисколько не изменился. Если я не буду верить в то, что у каждого есть право на прощение и понимание, то кто еще? Никто, хоть Михаил и оставался при прежнем выражении лица, от него едва ощутимо веяло гневом. Именно по этой причине коварный бог Асгарда выбрал тебя в качестве жертвы. Я же почти не вмешивался в разговор, погруженный в собственные размышления. Вырисовывается весьма странная картина, носитель, бесспорно. Какой смысл Лаки вот так прямо нападать на Архангела? Глубоко сомневаюсь, что он рассчитывал на то, что она никогда не проснется или проснется, но позабыв о том, кто вонзил в нее кинжал, словно он хотел привлечь к себе внимание. Однако тогда возникает другой вопрос. Зачем было притворяться Гёндуль? Уверен, что так оно и было, для убийства Одина, а также подбивать Валина предательство Азазеля. Нет, цель, в принципе, достаточно понятна. Помешать скандинавской фракции пойти под начало Библейского союза. Для этого с доски была убрана фигура всеотца и, затем, для усиления эффекта, произведены попытки устранения вполне влиятельных лиц со стороны ангелов, демонов и падших. Загвоздка в исполнении. С демонами ничего не вышло благодаря нашему вмешательству. С одной стороны, да, никто из свиты Гримари или Ситри не пострадал. С другой, частично нужный эффект был достигнут, Риас и Сону поспешно выдернули в ад, а Сазикс, Серафал и остальные в полной боевой готовности. И для этого использовался Вали Люцифер, для Одина, Гёндуль, но не с Габриэль, где Лаки решил появиться лично. Хорошо, предположим, у него не осталось подходящих исполнителей, поэтому пришлось брать дело в свои руки. Но зачем он показался? Учитывая сердобольность Габриэль, бог коварства смог бы найти другой способ нанести удар из-под тишка, приняв чью-нибудь внешность. Вдобавок ко всему, когда правда вскроется, все то, что он сделал, пойдет по одному месту. Наоборот, у скандинавов и библейцев появится свежая почва для переговоров. В чем смысл? Возможно, он есть, просто скрыт. Или Лаки хочет, чтобы мы думали, будто он есть. Помассировал переносицу. Короче, проще будет найти предателя Асгарда и выпотрошить ему мозги, вычленив нужную информацию, чем ломать голову, пытаясь разглядеть в его действиях причинно-следственную связь. С божествами нам еще не доводилось сражаться. Интересно, какая у них энергия на вкус? Как бы то ни было, приподнял уголки губ. Теперь известно, кто за этим стоит и, следовательно, понятно, кого нужно искать. И каждый будет это делать самостоятельно, верно, Соломон? Проронил Михаил. На этом мне оставалось лишь усмехнуться. Первый поймавший снимает все сливки. Я не собирался скрывать личного интереса и того, что не намереваюсь делиться добычей с кем-либо, ведь каждого ищет свою выгоду. Архангел согласно кивнул. Тогда остается еще один вопрос. Габриэль чуть наклонила голову. Ты собираешься помочь Азазелю? Неужели вас, я встретился с ней взглядом, так волнует судьба предателя? Я бы понял, озвучь этот вопрос кто-то из демонов или приближенных лидера Григори, но... Девушка тихо рассмеялась. Каждый заслуживает и второй, и даже третий шанс. Мирана цокнула языком. Он-то точно заслуживает, было сложно понять, говорить она с сарказмом или нет, учитывая, по какой причине изначально пал. К моему удивлению, названная сестра Михаила слегка смутилась. «Если ты не знал, Соломон», наклонившись в бок, громко прошептала Шатрова. Азазель потерял право носить нимб, поддавшись одному из основных грехов, а именно, похоти. Нужно уточнять, на кого она была направлена. Невольно усмехнулся. Нет-нет, тут все и без того очевидно. На это Габриэль уже отвела взгляд в сторону, прикрывшись крылом. Мирана, хватит издеваться над моей сестрой, ярко улыбнулся Михаил. Что касаемо лидера Григори, пусть Соломон сам решает. У нас нет права вмешиваться в его персональные решения. Монахиня скосила взгляд на начальника и, поджав губы, едва слышно что-то пробормотала себе под нос. Причем, настолько интересную фразу, что я пожалел о наличии усиленного слуха, как и сидевшие напротив Серафимы, в особенности, блондинка, на щеках которой проступил бледно-розовый румянец. КХМ, прокашлялся Архангел. Соломон, ты говорил, что у тебя будет второе желание. С готовностью поддержал смену темы. Абсолютно верно, и, не став тянуть кота за причинное место, сразу его озвучил. Не могли бы вы мне показать небесную систему, хотя бы внешне? Наклонился вперед, переплетая пальцы. Уж очень хочется посмотреть на творение рук библейского бога. Хотя, не то чтобы именно мне принадлежала данная идея. Серва, до сих пор не могу понять, как тебе в голову могла прийти столь безумная идея, игуменья всплеснула руками. Увидеть небесную систему, легендарный артефакт, созданный библейским богом для передачи священных механизмов обычным людям. Иссей, ты в своем уме? Я задорно рассмеялся, прикрывая глаза рукой от лучей закатного солнца. Мирана, чего ты так распалилась? Белозуба улыбнулся. В конце концов, мной двигало обычное любопытство. Помни, любопытство сгубило кошку, погрозила пальцем Шатрова. Но я удивлена, что Михаил даже задумался, перед тем, как тебе отказать. На мгновение показалось, что он даст добро. Ну, думаю, тут дело в моей природной харизме и обаятельности, подмигнул, на что женщина закатила глаза. Я не был особо расстроен полученным отказом, хоть и в мягкой форме. По сути ведь, это было похоже на то, если бы иностранец пришел в Кремль и попросил у нынешнего президента ключи от ядерного чемоданчика. Только мы все равно можем проникнуть на седьмые небеса, даже не имея разрешения. Верю на слово, твои способности, порой, ввергают меня в полный ступор. Однако, друг мой, поумерь свой исследовательский энтузиазм. Сейчас нам не с руки настраивать против себя всю ангельскую братию. И даже в случае, если выйдет остаться незамеченными, я так и не услышал от тебя внятного ответа. Зачем туда лезть? Так как структура рая, точнее, его защитные элементы, построены по сходному типу моих базовых барьеров, хоть и весьма в примитивной форме, возникла мысль, что и небесная система может иметь что-то общее с моей структурой. Вы ведь хотели знать, что я такое. Хотел и сейчас хочу. Тем не менее, без обид, Серва, но пока это занимает приоритет пониже. Для начала нужно разобраться с Лакеей, возможно, всеми теми, кто за ним стоит. Логично. Все-таки приятно на земле, довольно прищурилась Мирана, наслаждаясь порывами морского ветра, обдувающими пляж. Намного лучше, чем пейзажи преисподней, и обладают большим многообразием, чем райские угодья. После завершения всех дел на небесах, мы с Шатровой решили повременить с возвращением в адские пенаты. Ей захотелось проверить, насколько успешно Зиновия справляется с задачей по уходу за приходом, а я пошел за компанию. Почему нет? Прямо сейчас подрываться с места и искать одного перепутавшего берега башка я не собирался. В этом деле нужно хорошенько подготовиться, чтобы избежать потенциальных проблем. Слишком многим он наступил на пятки. А что, не хотела бы провести вечность, наслаждаясь видом облаков? Поинтересовался, подходя к монахине, которая, встав у пенящейся кромки воды, прикрыла глаза. «Нет», – беззаботно отозвалась женщина. «Мне и на земле пока что хорошо. Что выше, что ниже, не стремлюсь». «Понятно», – спрятал руки в карманы джинс. «Странная ты, Мирана». Игуменья кинула в мою сторону косой взгляд. «И в чем же?» Я покачнулся с пятки на носок, во всем, пожал плечами. Монахиня фыркнула и, наклонившись, скинула обувь, а после через голову стянула с себя рясу, оставшись в одном спортивном топике и шортах. «Чего стоишь?» Шатрова потянулась до хруста в спине. «Пойдем искупаемся», заметив мой удивленный взгляд, она, рассмеявшись, добавила. «Раз уж оказались у моря, грех не искупаться. Думаешь, я соглашусь?» Вскинул бровь, сдерживая улыбку. «Иса», приблизившись, Шатрова ткнула меня пальцем в плечо. «Если я, странная, то ты определенно с прибабахом». Ее серебристые глаза, смотрящие на меня, на солнце отдавали загадочным блеском. Вздохнув, мысленно сплюнул и принялся раздеваться, решив в кои-то веки не использовать магию. В конце концов, иногда жизнью нужно просто наслаждаться. Глава 60. Неплохо поплавали, Мирана потянулась, уже успев полностью обсохнуть благодаря наложенному мной заклинанию. Я даже чувствую прилив сил. Усмехнувшись, щелчком пальцев сменил комплект одежды на чистый и поправил пуговицы на воротнике пола. Не могу не согласиться, температура воды оказалась вполне удовлетворительной. Звучит так, словно тебя вообще не заботит. Холодная она или теплая, фыркнула игуменья, быстро одевшись в свою робу, которую я также очистил от налипшего песка при помощи магии, что не осталось незамеченным женщиной. Кавалер, ой, кавалер, каких на свете не сыскать, шутливо поклонился в жест благодарности за оценку своих особенностей. Какие дальнейшие действия? Расправив складки на монашеском одеянии, поинтересовалась женщина. Со мной, домой или сразу в преисподнюю под крыло ненаглядный, не делайте из меня подкаблучника, жизни без вашей помощи прекрасно справляется», — отозвался со здоровой долей ехидства в голосе. «Что касаемо вопроса, домой, надо ведь поддерживать легенду, а там уже посмотрю по ситуации, пока никто никуда не подгоняет». Правда, напоследок посмотрев на плещущиеся морские волны, церковница вздохнула и подошла ближе. «Почему-то думала, что ты сразу пойдешь искать Лаки и учинишь над ним добро и справедливость, обновив на нас отвод глаз, который я загодя повесил перед возвращением с небес», неспешно двинулся вперед, подстроив шаг под Мирану. «В принципе, ничего не мешает мне это сделать прямо сейчас», честно признался, спрятав руки в карманы джинс. «Однако пороть горячку, не до конца выяснив всех обстоятельств, чревато неприятными последствиями. Тебе это не помешало прикончить Вали», подметила Шатрова, бесшумно идя рядом. «Или это другое?» «Другое», подтвердил, разглядывая выбравшихся на пляж людей. «Он напрямую покусился на моих близких, за что получил соответствующее наказание. Но за его действиями стоял вышеназванный скандинавский бог». «Верно», вновь согласился и повернул голову к игуменье, смотря в ее спокойные серебристые глаза. «И он ответит за свои действия, но не сейчас». «Причина, видимо, что-то разглядев в моем взгляде», женщина приподняла уголки губ. «Крайне простая», провел кончиком языка по клыкам. «За ним есть кто-то еще, и, когда я узнаю, кто это, тогда и можно будет рубить головы». Со стороны монахини раздался смешок. «За время нашего разговора мы успели добраться до развилки, где нужно было разойтись в разные стороны. Не слишком погружайся в это дело». Встав у дороги, Мирана глубоко вздохнула. «Легко потеряться, но и не расслабляя хватку, чтобы не упустить возможность». Протяжно хмыкнул, наблюдая за мерцающим малым сигналом светофора. «Как-то звучит не по-христиански». На это Шатрова покосилась в мою сторону и мягко улыбнулась. «Знаешь, Иса, я люблю цитировать Ветхий и Новый Завет, так как в них, порой, можно найти ответы на любые вопросы. К примеру, есть один прекрасный стих». Она сделала короткую паузу и затем медленно, с расстановкой, поддерживая зрительный контакт, начала зачитывать. «Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себелюбивые и тираны из злых людей. Блажен тот пастырь, кто во имя милосердия и доброты ведет слабых за собой сквозь долину тьмы, ибо именно он и есть тот, кто воистину печется о ближнем своем и возвращает детей заблудших». Мимо нас проезжали машины, где-то вдалеке слышались детские крики и грохот строительных работ, однако голос игумени, низкий и глубокий, заглушал их всех. «И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим». На мгновение мне показалось, будто ее глаза потемнели, отдавая мистическим блеском. «И узнаешь ты, что имя мое Господь, когда мщение мое падет на тебя». Когда я вернулся домой, конечно же, воспользовавшись для этого телепортом, то обнаружил, что в квартире я не один. «Привет», не поворачивая головы, поприветствовала меня Самы. Сестра лежала животом на диване и покачивала ногами в воздухе, что-то увлеченно разглядывая в планшете. «И давно ты здесь?» Сменив одежду на домашний комплект, что было больше волей привычки, чем необходимостью, подошел к девушке, заглядывая ей через плечо. «Выступление айдолов». «Угу», мелкая поправила съехавшую лямку короткой майки. «Они сейчас стали крайне популярны». Погасив экран, на котором до этого пела и отплясывала группа девиц, она, наконец-то, повернула голову, посмотрев на меня небесно-голубыми глазами. «У тебя все хорошо?» Вроде бы вполне стандартный вопрос, однако в ее взгляде читалось нешуточное беспокойство. Впрочем, если вспомнить, на какой ноте мы расстались в последний раз, могло быть и лучше, честно признался, присаживаясь на край дивана. Самы, не мешкая, потянулась вперед и, перевернувшись на спину, улеглась на мои колени, используя их, словно подушку. «Что-нибудь серьезное?» Она, не мигая, всматривалась в мое лицо. «Такое ощущение, словно ты снова повзрослел». Девушка подняла руку и коснулась тыльной стороной ладони моего лица, едва заметно нахмурившись. «И в чем это выражается?» Приподнял уголки губ, обозначая слабую улыбку. Взгляд поменялся, протянула младшая сестра. «Стал каким-то другим. Это плохо или хорошо?» Вскинул бровь. «Не знаю», пожала плечами Самы, параллельно пытаясь поправить вновь заскользившую по гладкой коже плеча лямку майки. «Для меня ты всегда лучший, правда?» По-доброму усмехнулся. «А если я приду к тебе весь в крови и таща за собой мешок с кусками расчлененных тел, значит, придется думать, где его закапывать», без малейшей доли сомнения выдала блондинка. «Сразу оговорюсь, распихивать по мусорным бакам – плохая идея, вдобавок, уже заезженная». Покачав головой, тихо рассмеялся. «Что?» – во взгляде мелкой читалось недоумение. «Разве есть иные варианты? Тем более, ты бы ведь точно так же поступил, поменяйся мы ролями». «Бесспорно. Вот видишь», – ярко улыбнулась она, – «будто мы только что не вели разговор на тему заметания следов после зверского убийства, а обсуждали разные сорта черного чая. Кстати, я соскучилась». Вместо ответа, молча провел ладонью по ее отросшим платиновым волосам, поправляя выбившиеся локоны, на что младшая довольно прикрыла глаза и чуть ли не заурчала. «Носитель, вы никогда не задумывались, что ваши отношения с Самой изначально не были похожи на те, что есть у обычных братьев и сестер, и я говорю не о специфике ее рождения и вашем в этом участии. Да понятно, к чему ты ведешь. Раньше задумывался, причем, неоднократно.